Матерь Агни-йоги. Дом духа возводится как несокрушимая твердыня среди неустойчивости, временности и преходимости внешних условий плотного мира. Именно надо понять, что только внутри, в духе, существует нечто, не поддающееся непостоянству окружающего. Это и есть цитадель духа. Даже фильма прожитой жизни, проходящая перед сознанием и вызванная из памяти, показывает, что есть тот, кто смотрит эту фильму, и есть то, на что смотрит смотрящий. Нельзя отождествить смотримое и смотрящего. Фильма не может смотреть сама себя. Необходимо это разделение и отделение одного от другого. Когда оно происходит сознательно, тогда может смотрящий строить дом духа вне пределов приходящего мира. Можно упорно, настойчиво и постоянно собирать элементы неприходящего, нужные для построения дома духа, тщательно их отбирая и отбрасывая приходящую ветошь. Все, что можно взять с собою во все миры, независимо от того, в какой оболочке пребывает дух, и сохранить в своей высшей триаде, и будет тем материалом, который пригоден постройке. Из него и строится дом духа.